Глава 33. Свои заградительные сотни Хмельницкий выставил на изгибе Днепра, между небольшой рощей и подходящими к краю полуострова белесыми скалами. Казаки сразу же почувствовали себя здесь, как в естественной крепости. Обойти этот речной мыс незамеченной флотилия Барабаша не могла. А сам гетман твердо решил, если у каменного затона, расположенного в нескольких верстах выше их засады, переманить к себе реестровиков не удастся, то у Днепровского Царьграда, как в шутку прозвали повстанцы свою горную цитадель, он даст им бой. «Однако заночевать они все же должны у каменного затона», предугадывал развитие событий полковник Ганжа. «Мои лазутчики советовались с рыбаками. К вечеру реестровики достигнут затона, а проходить ночью между каменистыми островками не рискнут, тем более, что оттуда до польского лагеря как раз дневной переход». «Так будем же молиться твоим лазутчикам», — благодушно согласился гетман. «Кто ведет передовой отряд?» «Твой старый знакомый, полковник Кричевский». «Барабаш так и не сменил его?» «Странный он человек. Ему бы по трезвости держать этого офицера подальше от нас. Возможно, он считает, что послал провинившегося полковника на верную гибель. Когда мы нападем, первому принимать бой Кричевскому». «Если только нам взбредет в голову нападать на Кричевского», — вслух рассудил гетман. «Вернешься к каменному затону», — приказал он Ганже, — «и любой ценой выманишь Кричевского на переговоры. Под началом Кричевского и Барабаша прибывают такие же казаки, как и мы, причем опытнейшие воины. Меня земля наша проклянет, если в братоубийственной бойне я позволю себе загнать их в могилы. Но эти опытнейшие воины — наши враги». Невысокая, почти квадратная фигура уманского полковника излучала какую-то особую добрую силу. Крутолобая голова Ганжи была посажена прямо на плечи, и лишь когда он старался казаться чуть выше своего неудавшегося роста, на какое-то мгновение открывалась его тучная, обхваченная обручами складок шея, багровая и мощная, вбирающая в себя весь гнев этого мрачного, молчаливого человека, всю неизведанную им самим силу. «Чем меньше мы прольем крови своих братьев-казаков, тем больше простит нам Господь вражий». «Пергаментно молвишь», — признал Ганжа, нахмурив лоб и мучительно пытаясь проникнуть в самую мудрость слов повстанческого командующего. Ганжа решил взять с собой всего 30 человек. «Ну, чтобы без лишней суеты, пергаментно», — лаконично объяснил он. И Хмельницкий не стал возражать. Он знал, полковник не любил многолюдия. По складу своего характера, по умению оценивать обстановку на поле боя, этот человек не должен был командовать ни полком, ни вообще большим отрядом. Он не любил большой массы войск, боялся затеряться в ней, а потому как можно быстрее стремился выделиться из нее, вырваться, замкнуть бой на себя. В общем-то, Хмельницкому пока еще не часто приходилось наблюдать Ганжу во время боя, разве что под Кодаком, да во время нескольких мелких стычек с польскими заставами при переходе от Кодака к Желтым водам, но виделся ему Ганжа именно таким. Ожидание было тягостным. Чтобы хоть как-то занять казаков, Хмельницкий разослал во все концы разъезды, а остальных заставил возводить небольшой вал у входа на каменную косу, готовя свой временный лагерь к тому худшему, что должно было здесь произойти. Сам он большую часть времени проводил, сидя на уступе скалы, нависающей над Днепровским водоворотом. Огромная река с небольшими зелеными пятнами островков у противоположного берега, каменные валуны у подножия скалы и пенный водоворот, в бессмысленной силе которого сгорала сама вечность этой вечной реки, заставляли мысль метаться между прошлым и будущим, между рекой и небом, между реальностью военного бытия и заоблачностью романтических бредней. Уступ, на котором он восседал, был похож на трон. Казаки успели подметить схожесть и назвать его троном гетмана. Узнав об этом, Хмельницкий, возможно, впервые ясно осознал, то, что происходит здесь в эти дни, уже принадлежит истории. Когда-нибудь хронисты попытаются проследить и оценить каждое передвижение его войск, каждое его решение, каждый замысел, даже тех, смысла которых он и сам не в состоянии познать. «Так может, — спросил себя гетман, — И в самом деле следует позаботиться о появлении в твоем войске хронистов, которые уже сейчас, по свежим следам, творили бы историю твоих битв и походов. А то ведь переврут потом знатоки старины. Все, что по бумагам старинным не осмыслят, тотчас же переврут. Он подолгу всматривался в мутноватые воды реки, отчетливо понимая, что точно так же когда-то всматривались в нее стольные киевские князья, предводители гуннов и воители монгольских орд. Река воспринималась им как хранительница памяти этой земли. Непостижимое в своей бессмертности течение времени давно слилось с течением Днепра, прошлое переплелось с будущим, а человеческая жизнь мелькала на фоне этого зазеркалья вечности, как крупинка золота в безжизненных дюнах мертвой пустыни. «Наткнулись на разъезд польских драгун», — докладывал сотник Савур. «Четверых застрелили, двух раненых взяли в плен, остальные сумели уйти». «Они двигались навстречу реестровикам?» «Нет, за нами следили, ангелы смерти». «Допросите...» «И что?» — не понял Савур. «Не заставляй гетмана казнить тогда, когда только он способен помиловать». «Тебя не перемудришь, командующий. У Днепра они свое получили, пусть теперь бредут к Висле». Не успел Савур, перескакивая с камня на камень, добраться до стоящего под скалой коня. Он ставил его так, чтобы в крайнем случае в седло можно было прыгнуть прямо с вершины, как справа у подножия трона появился старый сечевик Ордань. «Перехватили двух гонцов, посланных барабашем в стан Стефана Потоцкого, сына коронного гетмана. С чем же они шли?» «Им велено было обещать, что завтра к польскому лагерю подойдут отряды реестровых казаков. Сами-то они реестровики. И просятся к тебе на службу. Пусть поклянутся перед твоими казаками, но прежде для надежности окрести их двумя десятками плеток, чтобы впредь знали, с кем и против кого идти, только не перестарайся. Старинный казачий способ учения, атаман». Хмельницкого он упорно называл атаманом, а не гетманом, однако поправлять его, сотника, Хмельницкий не решался. Ко всякому старому сечевику он по-прежнему относился с уважением новичка, не способного постичь все премудрости опытных воинов, а потому преклоняющегося перед ними. Еще несколько минут молчаливого созерцания Днепра, и вновь у подножия трона гетмана появился вестовой. «Прибыл полковник Криса с сотней казаков да с тремя сотнями занятых у татар лошадей, которых ведут два десятка табунщиков. Зови его, поговорить с полковником надо». Примечание. Михаил Криса, переславский административный полковник, в начале освободительной войны один из самых деятельных командиров армии Хмельницкого. Со временем он разошелся с гетманом во взглядах на дальнейшую судьбу и цели этой войны, на отношения Украины с Польшей. Во время битвы под Берестечком был послан Хмельницким на переговоры, после которых остался в польском лагере, не пожелав возвращаться в лагерь восставших. Конец примечания. Едва в горной крепости Хмельницкого зажглись первые костры, как прискакал гонец от Ганжи, вместе с которым неожиданно прибыл Кричевский. Появление полковника настолько удивило и обрадовало Хмельницкого, что он даже не пытался скрыть своей радости. «Когда я узнал, что войска барабаша ведешь ты, то поначалу не поверил», — объятиями встретил Кричевского гетман. Ему всегда нравился этот с виду вальяжный польский аристократ, худощавый, до чопорности сдержанный, но совершенно не похожий на тысячи других казачьих офицеров. Идя на сечь, Хмельницкий втайне рассчитывал, что рано или поздно Кричевский присоединится к нему, превратившись то ли в генерального писаря повстанческой армии, то ли в дипломата. «Мне и самому не совсем ясно было, куда и зачем веду казаков, что меня ждет. Я, конечно, помню, что обязан тебе своим спасением, если б не ты. Можешь считать, что с сегодняшнего дня я тоже обязан тебе спасением», — деликатно прервал его Кричевский. Даже при свете луны и костра мундир офицера немецких драгун сидел на нем с завидной изысканностью, подчеркивая в фигуре 30-летнего дворянина его прирожденную воинскую выправку. Причем прежде всего спасение от позорной славы полковника, сражавшегося против армии Хмельницкого. Ты прав, полковник, порой слава действительно бывает позорной, об этом тоже нужно помнить. Их объятия были искренними. И не только потому, что уже много лет их сближало кумовство, особый род побратимства, ценимого в Украине как нигде в мире, где существует институт кумовства. Хмельницкий давно знал, что этот аристократ украинской крови тяготится службой польскому королю, особенно когда приходится подавлять очередное украинское восстание. И что так же, как он, Хмельницкий, киевский полковник мечтал о дне, когда Украина вновь обретет свою государственность, возродив ее на руинах некогда могучей Киевской Руси. Ты, вижу, облачен в германский мундир, с чего бы это? Благодаря 30-летней войне по всей Европе пошел слух о храбрости и мужестве прусских драгунов. Поляки наняли 2-3 сотни этих вояк, а теперь одевают в прусские мундиры реестровых казаков да польских аристократов-волонтеров. Вместо того, чтобы нанимать все новых и новых драгун, а главным образом для устрашения восставших. «Коронный гетман Потоцкий решил воевать против меня мундирами», — въедливо улыбнулся командующий. «Занятно слышать такое. Увидим, как это у него получится». Мой отряд расположился всего в 3 верстах отсюда. Чуть дальше отряд, который ведет атаман Барабаш, с ним 2 приближенных казачьих офицеров, преданных Барабашу, так же, как и польскому королю. Значит, они настроены воевать. Чего не скажешь о большинстве моих казаков-драгун. Барабаш захватил с собой значительно больше офицеров, чем нужно, рассчитывая, что часть присоединившихся к тебе казаков, особенно реестровиков, присоединится к нему еще до первого боя, остальные уцелевшие после первого твоего поражения. Барабаш уверен, что после разгрома твоей армии в казачьих землях не останется полковника, который бы помешал ему захватить булаву гетмана не только казачества, но и всей Украины, чего он и намерен добиваться от польского короля как достойной платы за участие в войне против восставших. Кто бы мог подумать, что король приобретет себе такого дорогого, но бездарного наемника, иронично молвил Хмельницкий, тотчас же приказав седлать коней. «Дорогого и недолговечного», — угрожающе пообещал Кричевский. «Полякам он уже осточертел своей тупой услужливостью, вечными претензиями, выпрашиванием чинов и имений, а казакам — своей подлостью и жестокостью. Большинство хоть сейчас готово сменить Барабаша на полковника Хмельницкого, сам сможешь убедиться в этом. Уверен, что их вполне устроит полковник Кричевский». «Мне и навязывать его не придется», — довел командующий этот разговор до логического конца. «На кого из окружения Барабаша мы сможем рассчитывать в первую очередь?» — спросил он, уже выводя казаков из горной крепости и рощи на оголенную холмистую возвышенность, за которой у каменистой гряды, прозванной Каменным Затоном, расположился лагерь реестрового полка. Кричевский призадумался, а потом назвал несколько ни о чем не говорящих Хмельницкому имен, в которых сам не был уверен. К тому же никакого особого влияния среди реестровиков эти люди не имели. «Постой, да там же Джалалия, сотник Джалалия». Примечание. Филон Джалалия, Джеджалия, Джеджалык, полковник, один из талантливейших полководцев армии Хмельницкого. Во время Берестецкой битвы был избран казаками наказным временным походным гетманом, по национальности крымский татарин. Известен был своей исключительной суровостью по отношению к подчиненным казакам и жестокостью по отношению к врагам. Конец примечания. «Татарин выкрест? Знаю. Суровый воин. Перейдет ко мне, назначу полковником, так и передай ему». «Уж кто-кто, а Джалалия будет наш», — пришпорил коня Кричевский, поглядывая на все более разгоравшуюся луну.